81. Знаешь, что меня удручает? Вот если совсем честно говорить, более всего удручает то, что те люди, которые живут именно так, как я им говорю, они все как на подбор, неприятные и противные. Я понимаю, что так и должно быть, но все-таки хочется, чтобы они все-таки как-то были посимпатичнее, поприятнее да поумнее, в конце концов. Те немногие, кто по-настоящему тебе верит, какие другие и интересные, непредсказуемые, обидно. Даже собака, если она тебе верит, симпатичнее и занятнее, чем те люди, которые верят мне. Это неприятно. Порождает во мне ужасную зависть, честно тебе говорю. Даже то не успокаивает, что мои неприятные и неумные твоих милых и задумчивых всегда побеждают. Это же временные победы. На время земной жизни. Так что зависть свою я могу только одним уничтожить. Одной большой победой над тобой и более ничем.